поговорить охота. Работа какая, не приведи, Господи. Я в 30 лет ревматизм заработал, по болотам этим лазил. «Привет Бунину», — сказала я. «Будешь в Орле, заходи», — встрепенулся он. Я покачала головой. «Нет, не зайду. Я уже уехала отсюда, и сегодня мне было больно под сердцем. Снова я кляла свою непутевость, и небо бежало в вечернее окно автобуса. Так бежало, пока я не заснула в тревожном и счастливом предчувствии». Конец книги. Содержание. Предчувствие. Начало первой дорожки первой кассеты. Иний. Начало первой дорожки первой кассеты. Сестры. Середина первой дорожки первой кассеты. Анже, Анже. Конец первой дорожки первой кассеты. Про Мишу, Гришу и Тишу. Середина второй дорожки первой кассеты. Свиток. Середина второй дорожки первой кассеты. Виноградные косточки. Начало третьей дорожки первой кассеты. Василий любимец женщин. Середина третьей дорожки первой кассеты. Ворона. Середина третьей дорожки первой кассеты. Високосное небо. Середина четвертой дорожки первой кассеты. У магазина. Середина четвертой дорожки первой кассеты. Бегу к станции. Конец четвертой дорожки первой кассеты. На Канарах. Начало первой дорожки второй кассеты. Летним днем. Середина первой дорожки второй кассеты. Дерево. Конец первой дорожки второй кассеты. За счастьем. Начало второй дорожки второй кассеты. Девятый день. Середина второй дорожки второй кассеты. На пляже. Конец второй дорожки второй кассеты. Ночь светла. Середина третьей дорожки второй кассеты. Осень в Москве. Конец третьей дорожки второй кассеты. Паранья богатырша. Начало четвертой дорожки второй кассеты. Святые ключи. Начало четвертой дорожки второй кассеты. Легкая смерть. Начало первой дорожки третьей кассеты. Утро и ночь в сиротском приюте. Конец первой дорожки третьей кассеты. Желаю счастья в личной жизни. Середина второй дорожки третьей кассеты. Кто кого перепечалит. Конец второй дорожки третьей кассеты. На Смоленскую. Середина третьей дорожки третьей кассеты. Журавли. Конец третьей дорожки третьей кассеты.